Наизусть речь выучил. Чего ты смеешься? Посмеяться запрещается. А почему это вы меня на ты? А? Как? Я шучу. А только как ты меня называть-то будешь? Нюркой? Или Анной? Ну, хочешь, Анной? Не, Анютой... Анюта — это совсем другое имя. А Нюркой стыдишься? Почему? Я хотел... Ты мне просто... А что это ты заикаешься-то, комсомольский начальник? А я люблю имя Нюрка. Меня мама в детстве Нютой звала. А наши девчонки в училище смеются. Ты своим именем парней пугаешь. И деревня, село. А мне нравится Нюрка. А вы в каком училище? Опять выкаешь? Где ты учишься? В культпросвет училище. А ты думаешь, откуда я так хорошо на баяне играю? Сама себя хвалишь. А что? Что, плохо играю, да? А я все могу. И классику, и модерн. Ну, что хочешь? Ну, что-нибудь. А вот это знаешь? Шопен, Фредерик, Фёдор, понял? А я сама и подбираю. Ноты хорошие для баяна достать, знаешь, как трудно. Только ты не смейся, ладно? Это я сама. Ну, стихи в одном журнале увидела. А музыку вот сама подобрала. Песня получилась. Не веришь? Ну, спой. Дед заругает на вахте мы. А ты потихонечку. Ну, ладно. Тишина над поселками, да полями и вязами, с тишиной этой ломкой быть хочу, долго связан я, тихо зори встают над Байкалом и Ладогой, вечность синюю пьют. В небе добрые радуги, ах, как годы летят, каждый миг мне запомнить бы в листопад, в звездопад, сердце светом заполнить бы. Я люблю перед грозами, я душой весь рябиновый, я душой весь березовый, и в сентябрьский рассвет загрущу беспечальная, лишь поднимется свет. Журавля песнь прощальная. Thank you. Что это, а? Кажись, сели на мель.